Глава 14. Девочка с воронами. «У меня есть решение», — прозвучал голос Рика со страницы записной книжки. Анита не поверила своим ушам. Она все еще сидела на ледяном берегу реки с раскрытой книжкой на коленях, а Джейсон ходил вокруг нее, потому что уже не мог спокойно сидеть на месте. «Ты шутишь?» — только и могла спросить Анита. «Нет, но не спрашивай, как нашел его». «Почему?» «Потому что это сделал не я. А кто же в таком случае?» «Человек, который балансирует на пирамиде из стульев». Тут Анита совсем растерялась. «Но он же...» «Знаю», — коротко ответил Рик, «но он еще и гениально разгадывает шарады и загадки. А сегодня вечером, к тому же, как никогда готов общаться». Рик заговорил торопливо. «Давай теперь займемся этими загадками. Решение вот такое. Четвертая дверь». «Четвертая дверь, если считать слева. Двери расположены в таком порядке — желтая, синяя, красная, зеленая и белая. Думаю, нужно открыть зеленую дверь ключом с головкой в виде ворона, то есть четвертую дверь слева». Анита ответила не сразу. Провела рукой по волосам и посмотрела на Джейсона. Он остановился и с нетерпением ждал от нее ответа. Потом девочка снова посмотрела в записную книжку. «Есть какая-нибудь логика в том, что ты сказал?» «Да. И все проще, чем кажется. Я проверил, все отлично работает, поэтому теперь вам остается только поверить на слово и сделать именно, что скажу. Согласна?» «Согласна». Анита с тревогой посмотрела на пять дверей на другой стороне реки и на туман, который окутывал все вокруг. «Анита!» — позвал Рик. «Что?» «Даже если это и решение загадки, вовсе не значит, что...» «Открыть четвертую дверь — самое мудрое, что можно сделать в этой ситуации». Однако белых костей на берегу и вокруг лестницы к дверям вполне хватало, чтобы Анита понимала, насколько все это опасно. «В любом случае, спасибо. Будьте осторожны. Постараемся». Девочка мягко отняла руку от записной книжки и, как прежде в таких случаях, ощутила сильную дрожь, пробежавшую по всему телу. «Это четвертая дверь», — обратилась она к Джейсону, — «дверь острова мечтаний». Джейсон даже похлопал глазами от удивления, потом окинул взглядом все вокруг: двери, лестницы, ведущие к ним, белые кости, реку, лодки, зефира, и снова посмотрел на Аниту. «Тогда чего же мы ждем?» Они выбрали самую прочную лодку, чтобы перебраться на другую сторону реки. Анита села на нос, Зефир, столкнув лодку в воду, забрался в нее последним. Джейсон подхватил ради сглаза пару черных камней, которые они использовали, когда пытались разгадать загадку. Зефир отдал швартовы. Чтобы переплыть бурную реку, они воспользовались шестом и веслом и старались перебраться на ту сторону как можно быстрее. Дно реки неглубокое, усеянное острыми камнями, и течение создавало тысячи мелких водоворотов. На другом берегу оказалось еще холоднее, а воздух разреженный, словно высоко в горах. Они молча выбрались из лодки, каждый думал о чем-то своем. Анита старалась пройти к лестнице, не задев ни одной из костей вокруг нее, и потому смотрела только на дверь наверху. Джейсон с двумя камешками в руках спросил Зефира, что делать с лодкой, но позолоченный великан лишь пожал плечами. «Суда всегда сами возвращаются к своим причалам», — объяснил он. Ну а поскольку то же самое происходило и на вилле Арго, Джейсон не стал задавать других вопросов. Они поднялись по лестнице. Анита чувствовала, как тяжелый ключ с головкой ворона оттягивает карман, и ласково погладила его. Джейсон перебрасывал камешки из руки в руку, словно они предназначались для рогатки, и смотрел на стену, к которой приближались, и на пять дверей в ней. Стена лабиринта была сложена из огромных неровных блоков, уложенных друг на друга, и оказалась такой высокой, что конец ее терялся на какой-то невообразимой высоте. О чем думал в эту минуту Зефир, невозможно было даже догадываться, потому что мысли великана герметически запирал его чистый, светлый взгляд. В общем, по лестнице поднялись довольно быстро. Каждый раз, переступая со ступеньки на ступеньку, Анита отчаянно боялась скатиться вниз или услышать хруст треснувшей кости. Ей не оставалось ничего другого, как двигаться побыстрее и шептать молитву. Остановившись, наконец, у двери, она повернулась к Джейсону, но он словно тонул в окружающем мраке, который походил на какую-то жидкость, проникавшую повсюду, то сгущающуюся, то расползающуюся. Как будто на нее, на эту кажущуюся жидкость, дул какой-то неощутимый ветер. Или как будто она совершала это по своей собственной воле. «Мы все согласны двигаться дальше?» — задала Анита совершенно глупый вопрос. И у нее возникло тревожное ощущение, будто голос ее не прозвучал, даже не слетел с ее губ, как будто не доставало воздуха издать звук. «Попробуем открыть», — спросила она и опять не услышала собственных слов. Тут она почувствовала, как Джейсон сжал ее руку и произнес: «Смелее, открывай». За его спиной из мрака возник силуэт Зефира, окруженный легким золотистым ореолом и потому казавшийся еще призрачнее. «А вдруг это не та дверь?» Джейсон крепче сжал руку Аниты. «Ты ведь девочка, у которой есть ключ с головкой ворона». Голос Джейсона доносился до Аниты откуда-то очень издалека, словно из какого-то совсем другого мира. Должно быть, так оно и было на самом деле, только девочка слишком боялась признать это. Головка ключа в виде ворона сделалась вдруг почему-то очень скользкой. И, доставая его из кармана, Анита молила только об одном — как бы не выронить его, потому что потом ей ни за что не найти ключ в этой груди белых призрачного цвета костей, лежащих вокруг. Девочка поднесла ключ к двери. Пальцы не слушались ее, сделались какими-то деревянными, а губы вдруг пересохли и заледенели. Когда Анита прикоснулась ключом к металлической планке замочной скважины, он слегка звякнул, и звук, и движение приглушенные, как под водой. Окружающий мрак словно плескался вокруг, касаясь волос Аниты. Девочка провела ключом по металлической планке, на ощупь отыскивая отверстие, как будто ключ огромный, а скважина крохотная, и не находила. Мрак по-прежнему волнами колыхался вокруг нее. Она слышала, как от этого движения скрежещут кости и ломается тонкий лед на реке. «Тут нет никакой скважины», — подумала Анита, приходя в ужас. Все вокруг стало искривляться, как бывает во сне. Джейсон и Зефир стояли, не двигаясь, но их лица удлинялись, сливаясь с мраком, словно какие-то масляные, постепенно расползающиеся пятна. «Нет здесь никакого выхода», — снова подумала Анита, и осознание этого прозвучало в ней так громко, что едва не оглушило. Она снова подвигала ключом, поцарапала им по металлической планке со все растущим страхом, ужасом и злостью, ища замочную скважину. Ей показалось, будто двери вдруг стали множиться, будто их стало 5, 10, 20. «Замочная скважина, она должна быть здесь. Кто любит ворон?» — говорилось в последнем правиле. И тут блоки, из которых сложена стена лабиринта, вдруг начали увеличиваться один за другим. Сначала ближайшие, потом все остальные. Они надувались, росли, как грибы, готовые вот-вот лопнуть. Вздувалась теперь вся громада лабиринта, все больше и больше искривляясь и увеличиваясь в размерах. А ключ, который Анита держала в руках, становился все тяжелее и больше. А дверь все уменьшалась, и с нею вместе становилась все меньше и замочная скважина, которая стала теперь совсем маленькой, микроскопической, несуществующей. «Я люблю ворон», — подумала Анита, и в этот момент нашла отверстие, в которое нужно вставить ключ. Крохотная ступенька в ней словно ответила ключу согласием и повела его дальше. Анита протолкнула ключ глубже. Он продвинулся. «Я люблю ворон». И каким-то образом, рано или поздно, где-то за пределами нормального мира, Анита повернула ключ.